Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Восточный экспресс-банк, департамент ВСК. Меня зовут Андрей Александрович. Фамилия. По какой причине находитесь на задолженности? Фамилия ваша? Шалабаев моя фамилия. А, хорошо. Так оплату когда проведете? Никогда. По какой причине? Не хочу. Просто не хотите? Просто не хочу. Ни с чем связано такое? С отсутствием желания. Ну что, мы должны еще спрашивать ваше желание? Можете не спрашивать. Ну, только производите оплату и все. Нет, не буду. Причина я хочу знать. Не хочу и не плачу. Причина, как значит, односторонний отказ не предусмотрен в вашем кредитном договоре, вы знаете об этом? Да мне все равно, что там предусмотрено, а что нет. Ну, так вы не можете никак отказаться. Ну, как видите, могу. Не можете, я вам еще раз повторяю. А я вам еще раз повторяю, что все по-прежнему отказываюсь. Ну, кто вам дал такое вообще право отказываться от оплаты? Да мне не нужно, чтобы мне кто-то что-то давал. Я сама прихожу и беру все, что мне нужно. Зачем тогда оформляли кредитную карту, если не хотите переплачивать по ней? Сейчас это уже не имеет никакого значения. Имеет. Какое? 3200 нужно оплатить до завтрашнего дня. Через что будете оплачивать? Вы намеренно проигнорировали мой вопрос? Нет. Ну, так я жду ответ. Какое-то значение сейчас имеет. Очень большое значение. Какое? Вашей кредитной истории. Моя кредитная история уже испорчена. Мне это не повредит. Ну, так нужно ее восстанавливать. Зачем мне это надо? Не вернуть график платежей. Зачем мне это надо? Так это вам в будущем понадобится. Нет, не понадобится. Не понадобится, да? Да. Вы воспитательно работаете? С какой целью вы интересуетесь? Просто, я задаю вам вопрос. Просто? А, ну, если просто из любопытства, то удовлетворяйте его в другом месте. Тогда почему воспитатель не подаете такой пример? Ну, а воспитатель что, не человек, что ли? Даже если б я была воспитателем. Так почему ставить такой пример? Я не ставлю никаких примеров. Это моя личная жизнь и моей профессиональной деятельности. Это никоим образом не касается. Так производите оплату? Нет, не буду. Вы отказываетесь насчет погашения? Конечно. Я тогда фиксирую официальный отказ от погашения. Угу, фиксируйте. Тогда ожидайте. Ожидаю. Чего? Решение вашего вопроса. Что будет потом? На меня кто-то решит этот вопрос. Отлично. Замечательно. Меня это очень устраивает. Так за вас никто не будет решать. Ну, вы сказали, ожидайте решения вопроса. Окей, я ожидаю решения вопроса. Да, да. Чтобы с вами связались и пообщались с вами лично. По какой причине вы не производите оплату? Вот этот вопрос не решит. Какая вы думаете, что это так легко? Да, я думаю, вы думаете, что это так легко? Я думаю, что это так легко. Что вам простят эти денежные средства, которые вы взяли в нашем банке? Да можете не прощать, мне все равно. Так вы заблуждаетесь. Никто вам не простит. Все равно ничего не получится. Никто вам не простит. Можете хоть прощать, хоть думать об этом каждый день. Все равно вы ничегошеньки не получите. Это вы так думаете? Это я в этом уверена. Вы ошибаетесь. Нет, я никогда не ошибаюсь. Я вас уверяю, вы ошибаетесь. Не нуждаюсь в ваших уверениях. И денежные средства вы вернете. Пока только бла-бла-бла по телефону вы можете мне организовать. Больше ничего. Вернете все денежные средства полностью. Ну, разве что... Вернете все денежные средства полностью. С такими сотрудниками, как вы. И я решу уже, да? Что хватит. Уморили, пойду оплачу. Разве что так. Угу. А хохотать я не устану, да, никогда. Ну, значит, скоро к вам приедут и решат этот вопрос. Так давно уже пора приехать. Чё ждать? Вы ожидаете этого? Вы ждете этого? А с нетерпением. А, то есть без этого вы не хотите оплачивать? Я вообще не хочу оплачивать. Что с этим, что без этого? Пока к вам кто-то не приедет, да? Да, даже если приедут, я все равно ничего не заплачу. Вы так думаете? Я в этом уверена. Наш разговор начинает нести цикличный характер. Вы заблуждаетесь, я вам еще раз говорю. Вы заблуждаетесь, когда думаете, что я заблуждаюсь. Еще раз вам говорю. Так вы заблуждаетесь в том, что вам просят эти денежные средства? Да я уже... Вы вернете эти денежные средства в полном объеме, Светлана Яковлевна. В вашей голове такая ситуация существует только. Не более того. Ну и в вашей должно... Не в вашей голове. Нет. Должно существовать. У меня все нормально с адекватным восприятием действительности, поэтому я не живу в плену своих фантазий. Ну что-то... Что-то я так не думал. Но не думать для вас привычное состояние. Ну, потому что это не так. Ну, конечно, конечно. Продолжайте в это верить. Да. Угу. Мне с трудом верить, что вы оцениваете эту ситуацию вообще. Вы ее недооцениваете. Я вообще ее не оцениваю. Я вообще равнодушна к этой ситуации. Угу. Хорошо, тогда я фиксирую официально. Так вы же уже зафиксировали. Ну все, я зафиксировал. Ну я вас поздравляю. Все, я тогда с вами прощаюсь. Пока-пока, счастливого пути. Добрый день. Добрый. Меня зовут Кузьменко Юлия Николаевна, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью, долговое агентство «Дельта-М». Наталья Александровна, верно? Верно. Дату рождения вашу назовите, чтобы информацию могла предоставить? Нет, не назову. По какой причине? По той причине, что я беспокоюсь о сохранности своих персональных данных, и незнакомым девушкам, звонящих с незнакомых мобильных телефонов, я не разглашаю ее. Наталья Александровна, не имеются все ваши данные. Естественно, мошенники необходимо... мне сказали. Нет, Наталья Александровна, вот чтобы я вам объяснила, на каких основаниях мы работаем и с кем непосредственно, дату рождения назовите. Нет, я уже сказала, что я берегу свои персональные данные от злоумышленников. Ну, так у меня имеется дата вашего рождения. Но мошенники именно так бы и сказали. Вы можете зайти в госреестр и проверить нашу лицензию. Зачем вам презентовать? Зачем мне это нужно? О чем мне? Ну, раз вы хотите убедиться, что мы не мошенники. Нет, мошенники, я думаю, не учились бы в госреестре юридических лиц. Как я могу определить, что вы являетесь представителем именно какой-то компании? Это раз. Во-вторых, кредитор меня не уведомлял о том, что третьих лиц привлек к возврату просроченной задолженности. Соответственно, я не знаю, привлекал он кого-то или нет. Это два. Наталья Александровна, вам по адресу регистрации было отправлено заказное письмо о том, что теперь мы с вами работаем. Трек номер письма назовите. Можете непосредственно позвонить на номер лица, с которым у вас имеется обязательство, то есть был заключен договор. Зачем? И вам продиктуют трек номер письма. Нет, мне это не нужно. Вы же хотите убедиться, на каких основаниях я работаю? Я хочу, чтобы вы позаботились о том, чтобы я убедилась, что вы работаете на законных основаниях. Если вы представитель Наталья Александровна, кредитора, это ваш финансовый вопрос, решить его необходимо вам. Не, мне я не чувствую. Вся информация есть у вашего кредитора. Мне необходимо с вами что-то решать. Не знаю, в принципе, вопрос, вы когда собираетесь решать? Почему вообще, в принципе, его не решаете? Какой вопрос? Не решенный свой финансовый вопрос. Какой? Ну, вот это рождение назовите, я объясню, какой. Нет, не назову. Вы для меня постороннее лицо. Хорошо. Угу. Хорошо, Наталья Александровна, фиксирую отказ от идентификации личности, вопрос будет решаться по-другому. До свидания. Давайте, давайте, пока-пока. Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Кузьменко Юлия Николаевна, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью, долговое агентство ДЛТМ. Наталья Александровна, верно? Верно. Дату рождения вашу назовите, чтобы могла вам информацию предоставить по поводу вашего финансового вопроса нерешенного. Не озвучиваю свои персональные данные по мобильному телефону. Ну, да, конечно, у меня указаны. Но... необходимо их сверить. А мне нет. Я не испытываю необходимости в том, чтобы... Я думаю, у вас есть необходимость в решении вопроса своего финансового. А для этого вам сейчас нужно выслушать то, что я вам скажу. Нет, мне это совершенно не нужно. Вам не нужно? Вы считаете, что вы не у вас нет обязательств, вы не должны этот вопрос решать? Да. Да. Хорошо, информацию это я фиксирую, значит, вопрос будем решать по-другому. До свидания. Решайте по-другому.